Ярмарка — это было большое народное гуляние с балаганами, каруселями. Их продолжали устраивать до 1924 года. Иоанновский собор долгие годы был главным собором Старой Ладоги. Таковым он остается и до сих пор, хотя теперь он приписан к Никольскому монастырю. Здесь насельниками Никольского монастыря совершаются воскресные и праздничные литургии. Собор стал кафедральным и для жителей Старой Ладоги. Паломники, следующие в Александро-Свирский и другие дальние монастыри, в воскресные дни зачастую начинают свой подвиг паломничества к святыням с литургии в Староладожском Никольском монастыре. А до XVI века главным собором города был собор, воздвигнутый в честь святого Климента, папы Римского. Это был один из шести храмов XII века, воздвигнутых в древней столице Руси. Собор выглядел грандиозно. Своими размерами он был подобен первому каменному храму Древней Руси, Десятинной Церкви Богородицы, воздвигнутой греческими мастерами в Киеве. После разрушения Климентовского храма шведско-литовскими захватчиками в смутное время, в 1617 году на его месте была поставлена деревянная церковь, перевезенная сюда из ближайшего села Ильинское. В 1724 году на руинах древнего каменного собора была установлена часовня с обетным крестом. Долгие десятилетия Старая Ладога была только памятником старины. В путеводителях по музею-заповеднику с гордостью сообщалось, что в Старой Ладоге насчитывается более 160 памятников истории, и ежегодно археологи делают более 500 личных находок. Несомненно, это очень отрадно, что древняя столица Руси не погибла. Кстати, Господь устроил это замечательным образом, не допустил в город цивилизацию. Уже в XVI веке Старая Ладога стала заштатным городком, а с начала XVIII века превратилась в обычное село, большое, с многими улицами, но все-таки село. И это сберегло древнюю столицу от уничтожения старой планировки, от застройки безликими современными коробками домов, от промышленных гигантов, мощных транспортных артерий и других благ цивилизации. И теперь Старая Ладога — это град молитвы. Теперь, наконец, в городе появились действующие монастыри. С лета 2002 года местом особого поклонения для верующих паломников стал Никольский монастырь. В это время сюда из итальянского города Бари, где почивают мироточивые мощи святителя Николая, была доставлена частичка этой всемирной святыни. На Руси всегда особенно почитали великого святителя и чудотворца, и теперь своими мощами он присутствует в том месте, откуда есть пошла земля русская. А теперь обратимся к истории Староладожского Никольского монастыря. Прекрасно описывается внешний вид монастыря в старинном издании. «Мы стоим пред небогатыми по виду, но славными по воспоминаниям воротами. Через них переносились мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских на пути из Валаамского монастыря в Новгород. Тамошние рыболовы по древнему обычаю не начинают лов, пока не помолятся у сих врат. Местоположению монастыря придают особенную красоту песчаные насыпи. Одна такая насыпь господствует над прочими и именуется Победищем. В смежности с Победищем протекает ручей, именуемый Кровавым. Здесь, по местным преданиям, разбиты и втоптаны в Волхов шведы святым князем Александром Невским, почему и сам ручей назван Кровавым. Самый лучший вид на монастырь — с горки, поросшей ельником, подле Кровавого ручья, откуда все монастырские церкви видны в общей картине, а с насыпи Победища открывается все пространство этой живописной местности. Берега Волхова и вся местность здесь имеют поверхность возвышенную, но не везде ровную. Ниже растительного слоя земли находится мелкий песок, частью белый, употребляемый на стеклянных заводах. С левого берега Волхова, у самой крепости, впадают в Волхов две речки. С юго-западной стороны — Злюка, с северной — Ладожка. Почва здесь плодородна, большей частью возделанная. Болот нет, а потому и воздух здесь самый благорастворенный, сухой, освежающий, насыщенный запахом лесной и полевой зелени. Воды изобилие не только речной, но и ключевой, чистой, легкой и здоровой. К этому добавим, что и ныне на берегу Волхова, под Никольским монастырем, истекает сильный родниковый поток. Паломники набирают эту живительную влагу, по их свидетельствам, исцеляющую душевные недуги и телесные хвори.